Гуру. Не все ли равно, какими путями коснуться мира учителя, если прикосновение состоялось? Каждый выбирает себе путь по сердцу, а сердце – ведун, и путь через сердце ближайший. Зачем блуждать, когда магнит сердца притягивает так мощно желаемые возможности? Пусть путь достижений пройдет через сердце.